Глава 7. Мы с Сикс сидим вдвоем в широком кресле, держась за руки. Ханна с Чанг устроились на диване. Родители не могут найти себе места. Они слишком встревожены и бегают из угла в угол. «Дэниел, ты нас пугаешь», — говорит мама. «Что случилось?» — спрашивает отец. «Ты ни разу еще не собирал семейный совет». Он смотрит на Сикс. «Господи, ты что, беременна? А Дэниела?» Мы косимся друг на друга, и Сикс отвечает. «Нет, то есть, строго говоря, нет». «Вы хотите завести ребенка?» — продолжает гадать отец. «Нет». «Решили пожениться?» — подключается мать. «Нет». «Кто-то из вас болен?» Хочется, чтобы они уже заткнулись и дали мне собраться с мыслями. Не так-то просто взять и выложить все. «Хотите расстаться?» — продолжает отец. «Ты вылетел из колледжа?» — не отстает мать. «Господи, да сколько можно? У них уже есть ребенок!» Не выдержав, вопит Чанг и тут же, зажав рот, поворачивается ко мне. Глаза вот-вот вылезут из орбит. «Прости, Дэниел, меня эта угадайка уже достала». «Ничего, успокаиваю я ее». Родители в ступоре смотрят на меня. До них не дошло. «У вас... что?» «Мы с Сикс... но мы...» Не могу подобрать слова. «Мы занимались сексом в темном чулане за год до того, как познакомились», — вступает Сикс. «Я забеременела, поняла уже, когда приехала учиться в Италию. Мы тогда в темноте друг друга не видели, и я не знала, от кого ребенок, поэтому отдала его на усыновление. Потом я вернулась, стала встречаться с Дэниелом, и мы все поняли. Теперь мы знаем, где наш мальчик, и на рождественских каникулах поедем к нему». Я надеялся как-то помягче обо всем рассказать, но как получилось, так получилось. Родители не проронили ни слова. «Простите», — шепчу я. «У нас был презерватив». Думал, они разозлятся или расстроятся. Однако отец вдруг начинает смеяться. Мать тоже. «Чуть не подловили», — говорит отец. «Мы так просто не ведемся». «Это не розыгрыш», — возражаю я. В поисках поддержки поворачиваюсь к Хане и Чанг, но они сидят, разинув рты. «Погоди», — говорит Ханна. «Вы нашли его? Правда нашли?» «Ах, да, совсем забыл, что они с Чанг не в курсе». Сикс кивает и достает телефон, чтобы показать Ханне. «Сегодня нам написали приемные родители». Ханна выхватывает телефон. Мама смотрит на Чанг в надежде, что уж она-то врать не будет. «Это правда», — говорит та. «Дэниел нам пару дней назад рассказал. Все так и было». «У нас фотки есть». Я достаю собственный телефон. Мама трясет головой и снова начинает бегать по комнате. «Дэниел, если ты сейчас пошутил, я тебе этого никогда не прощу». «Миссис Уэсли, это не шутка», — отвечает ей Сикс. «Я бы никогда не стала шутить такими вещами». «Я все понимаю, вы в шоке». Отец жестом меня останавливает. «У вас родился ребенок. Вы отдали его на усыновление. И нам ничего не сказали?» «Он обо всем узнал уже после», — вступается за меня Сикс. «А я понятия не имела, чей это ребенок». Отец, стоя рядом с матерью, сверлит меня взглядом. «Как ты мог?» Мать кладет руку ему на плечо, и он замолкает на полуслове. «Дайте нам пару минут», — просит она. Мы с Сикс так радовались, что даже не подумали о том, как воспримут новость наши родители. «Да, нехорошо». Выходим из гостиной и идем ко мне в комнату. Но дверь оставляем открытой, чтобы слышать, о чем они будут говорить. Начинает отец. «Под домашний арест его?» «Ему 19». Тишина. «Получается, мы теперь бабушка и дедушка?» Наконец говорит мать. «Мы слишком молоды для такого». «Конечно. По-моему, они сказали мальчик». «Ага, мальчик. У нашего мальчика свой мальчик. У нашего сына есть сын. У моего сына свой собственный сын. Значит, у меня есть внук». «И у меня», — сама себе не веря, шепчет мать. Мы с Сикс слушаем и терпеливо ждем, когда они все переварят. «Я не готова быть бабушкой», — сдавленно произносит мама. «И тем не менее, ты бабушка?» «Интересно, как его зовут?» «Думаю, тут мне лучше ответить». «Матео!» — кричу я через весь коридор. Из гостиной выглядывает отец. Я настежь распахиваю дверь комнаты, и несколько секунд мы в упор смотрим друг на друга. Что ж, он взмахом руки приглашает нас обратно в гостиную. «Показывайте фотки». Мы садимся за стол, и все по кругу передают мой телефон, разглядывая фотографии. Проходит минут 10, и только тогда мама вдруг начинает плакать. «Какой он красивый!» Сикс вновь сжимает мне руку и сразу сама начинает реветь. Не может смотреть, как плачут другие. Тут же у самой слезы наворачиваются. «Простите, что отдала его». Она обращается к родителям. «Я совершенно растерялась, не знала, что делать». Мама переводит на нее взгляд и тут же вскакивает. Она подбегает к Сикс и, взяв ее руки в свои, смотрит ей в глаза. «Тебе не за что просить прощения. Сикс, мы тебя очень любим». Они обнимаются, и, черт возьми, я сам вот-вот разревусь. Хоть иногда и приходится за них краснеть, мне на самом деле ужасно повезло с родителями. Да что уж там, мне и с сестрами чертовски повезло. «Хочу на него посмотреть», — заявляет Чанг. «Когда можно поехать?» «Надеюсь, рано или поздно вы все его увидите. Но в первый раз нам лучше поехать вдвоем». Все единодушно соглашаются, что так действительно лучше. «Да, совсем забыл». Я поворачиваюсь к родителям. «Купите нам билеты до Коннектикута?»